Ну-ка, может брат брату не подмочь? Кто он после этого будет? Плохой человек, Михрютка. Подмочь, подправить — это первое дело. А то некоторые как рассуждают: моя хата с краю. Хорошо это? Вроде нехорошо, это мораль. Верно. А как подмочь? Не знаю. А ты подумай. Ну, не знаю. Накормить? Хе, рассудил. Да ведь если кормить, да кормить, да кормить и кормить, так людишки работать бросят. Один ты работать и будешь на них стараться. А ну как у тебя еда вся выйдет? Где новую взять? Откуда же еда, если никто не работает? Нет, думай еще. Бенедикт стал думать, как подмочь брату. Правда, у него брата не было, и думать было несподручно. Представлялся кто-то докучный, долговязый, сидит будто на табурете и нудит: брат, помогай, помогай, брат. А не захочешь, а по шее дашь. Может, постереть чего, пока он там ходит? Ага, вот и стой столбом до вечера, а он тем временем по бабам. Бенедикт рассердился на брата. Вот ведь стервец, что же ему надо-то? Сдаешься? Покачал головкой тесть. Ну ладно, вот давай мы с тобой так рассудим. Ты репу садил? Садил. Садил, хорошо. Стало быть, технику знаешь. Посадишь репу и ждешь. Ждешь ты, скажем, репу, а не знам, чего вырастет. Половина репа, половина сорная трава. Ты траву полол? Полол.